Глава 3. Успехи Арна. Арн лениво приоткрыл один глаз, наблюдая, как солнечный луч скользит по полу, пробиваясь через плотную штору. Пора вставать. Тряхнул головой, пытаясь взбодриться, как-то не очень помогло. Спал он из рук вон плохо, задремав лишь под утро. После того, как змея Роден чуть не сломала ему нос, захлопнувшейся дверью, он пошел обратно в большую залу и присоединился к своим сокурсникам, весело отмечавшим первый день последнего учебного года. Как назло, у уже изрядно выпивших парней одной из основных тем для обсуждения стала их новая соседка по этажу, единственная девушка на всей высшей ступени. Арн, с каждой минутой становясь все мрачнее, сжимая наполненный кубок в руках, молча слушал, как его друзья решали, у кого больше шансов стать постоянным гостем комнаты Ари. Хотелось всем повыбивать зубы, но будет сложно объяснить мотив своего поступка. Поэтому он просто тихо слушал, сверля злым взглядом самых активных и теша себя мыслью, что завтра на тренировке отыграется на каждом из них. И пусть бедолаги не будут знать, почему все в синяках, но ему это доставит несказанное удовольствие. За честь Ари, призывая прекратить поток похабных шуток и уже начавшие заключаться пари, вступился Азар Норт, самый главный заучка на курсе, староста этажа и гордость преподавательского состава, молодой человек излишней женской внешности, по мнению Арна, и с такими же бабскими жеманными манерами. Хилый аристократишка всплеснул руками с тонкими пальцами пианиста и воззвал к спящему благородству подвыпивших сокурсников. «Ребята, прекращайте!» – пропел он своим плавным голосом. «Вы же не о местной шлюхе рассуждаете, а о благородной девушке из правящего рода. Прекрасная леди Ариадна никогда не давала повод усомниться в ее чистоте, и я буду вынужден заступиться за ее честь, если вы продолжите в том же духе». Он привстал, недвусмысленно положив руку на шпагу, которой владел очень хорошо. Все озадаченно притихли. Тема была веселой, и хотелось ее продолжить, но ругаться из-за этого? К тому же нельзя было отрицать, что Норт, в общем-то, прав. Девчонка Роденов до этого ни в чем постыдном замечена не была. Арн из-под лобья изучал объявившегося защитника. Как он слащаво назвал эту мелкую змею? Прекрасная леди Ариадна? Трахнуть бы эту леди. А хлюпик Норт-то, наверное, и сам не против. Вон как активно очки зарабатывает. Он, кажется, и в прошлом году еще к ней свои блондинистые кокошки подкатывал. Даже в тот правовой клуб вступил, чтобы за девчонкой таскаться. Ну, подожди, малыш. Завтра тебе на тренировке достанется больше всех. Я твоей иголки не боюсь. Двуручный меч понадежней будет. Подумав так, Арн лучезарно улыбнулся и отсалютовал кубком Азару Норту, показывая, что поддерживает его. Тот благодарно кивнул, наивный. Остальные после непродолжительной заминки решили все-таки сменить тему и перешли к недавней стычке на границе между орками и императорским патрулем. Арн даже не пытался участвовать в разговоре, полностью потеряв к нему интерес. В голове толпились рваные мысли, кружась вокруг вечернего происшествия. Он был ошеломлен тем, какие чувства вызвал в нем простой поцелуй. Тем более, но это же Ариадна, мелкая вредная змея, просто в голове не укладывалась. Угловатая ершистая девчонка с вечно разбитыми коленками неожиданно превратилась в горделивую красавицу с гибким телом, бархатной кожей, высокой грудью, жгучими черными глазами и копной шелковистых волос, пахнувших, как цветочный лук в июле, пряно, тягуче, с горькими нотками полыни. Этот запах до сих пор окутывал его дурманящим покрывалом. Наверное, когда она возбуждается, он еще сильнее и картавит больше. В голову лезли непрошенные мысли. Так хотелось услышать, как она выдыхает «Арн», ломая «Р» своим жалящим розовым язычком. Любопытно, а там она тоже розовая? Или нежные складки темные? Она же брюнетка все-таки. «Арн, ты идешь?» Он удивленно посмотрел настоящего рядом Шера Вольгота, своего друга, тоже северянина. Судя по его лицу, Тот уже не в первый раз спрашивает. «Куда иду?» Уточнил. «В три короны, конечно. Ты вообще слушал меня?» «Нет, я спать, наверное. Тяжелый был день». Арн встал. «Ладно, как хочешь». Шер слегка удивленно передернул плечами. На его друга это было не похоже. Конук закрыл дверь в свою комнату и рухнул на кровать. Но сон не шел. Стоило прикрыть глаза, как перед мысленным взором вставала тонкая фигурка с горящим гневным взглядом и горячечный румянец на щеках. Завернутый в несуразный белый халат, больше похожий на одеяло, он улыбнулся. «Ничего, возможно, уже завтра ты меня так просто не выгонишь. Я знаю, что тебе понравилось». «Так, ну, кто следующий? Норт, может, ты? Давно с фехтовальщиком дела не имел». Арн повел широкими плечами и перекинул тренировочный меч, криво улыбаясь. У бедолаги просто выбора не было. Не откажется же он от прямого вызова. «Ну, иди сюда, птенчик. Ты главное блюдо в моем сегодняшнем меню. Руки чешутся, сил нет. Ты же там вроде после тренировки в правовой клуб собирался к Ари документы отнести. Сейчас сходишь». Азар неуверенно покосился на потирающих бока однокурсников и перевел беспомощный взгляд на Арна. Тот, конечно, никогда особой жалостью не отличался, но сегодня просто озверел и улыбается так, будто съесть хочет. Норт метнул взгляд на мастера Ньота. Старый вояка даже бровью не повел. В академии был отличный лазарет. За сутки залечит любую рану, да и оружие бутафорское. Так что разбушевавшегося конуга он и не подумал остановить. Только в ладоши хлопнул. «Что стоим? Следующие пары Мэвис и Кир, Ильф и Шеттл, Конук и Норт. Конук, поаккуратнее там». И все. Вот и вся протекция. Азар вздохнул и встал в боевую позицию. Не прошло и минуты, как он, пытаясь вздохнуть, покатился по траве, схватившись за правый бок, отчетливо чувствуя сквозь боль неестественный изгиб пары нижних ребер. «Конук, я же сказал, аккуратнее», — раздался будничный голос преподавателя. «Я отведу к магам-лекарям. Извините, мастер!» — крикнул Арн и подскочил к своей жертве. Быстро ощупал место удара, сверкнул голубыми глазами и зашептал так, чтобы больше их никто не слышал. «Ничего, Норт, сейчас в больничное крыло и завтра как новенький будешь. Но на следующей тренировке повторю то же самое, если увижу, что ты около Роден ошиваешься. Понял меня?» Азар поднял на северянина изумленные глаза. «Так это он всех отлупил из-за вчерашнего разговора? Быть не может». «Ты же ее терпеть не можешь», — прохрипел Азар. «Могу, не могу. А скажу тебе по секрету, наши семьи договариваются о союзе. А я своим не делюсь. Ясно, Кучерявый? Только это между нами, не трепись». Арн дружелюбно подмигнул, как будто и не сломал Азару только что ребра. «Мог бы просто сказать, зачем бить-то?» Норд с трудом поднялся, поддерживаемый конугом. Недоверчиво посмотрел на него. «Вот это новость!» «Ну, я решил, так надежнее будет». Арн широко улыбнулся, пожав плечами. «И, кстати, ты вроде бы бумажки какие-то хотел девчонке передать. Где они?» «В шкафчике», — сердито буркнул Азар, потому что так быстро сдавать свои позиции было обидно. «Я отнесу». Арн хлопнул Норда по спине, отчего боль снова прострелила все тело бедного парня. Он зашел в аудиторию, где проходило собрание правового клуба. Магистр Горн, историк и правовед, пятеро парней, из которых он знал только одного, своего сокурсника Майла Вебера, Ари и еще одна девушка с младшего потока, что-то горячо обсуждали между собой. Завидев его, все дружно замолчали, наблюдая, как Арн приближается. «Говорят, конук, вы сегодня отличились на боевой тренировке». Магистр почесал бороду, неодобрительно посматривая на него поверх очков с толстенными линзами. Арн постарался изобразить искреннее раскаяние. «Случайно вышло, сэр, но я уже отвел Норда в больничное крыло. С ним все хорошо будет». И принес его документы. Он попросил передать Ариадне. И посмотрел на нее в упор, внимательно следя за выражением лица. Ари, бросив на него непроницаемый взгляд, лишь слегка кивнула, жестом предлагая положить бумаги на стол. И ни единого намека на растерянность или смущение. как будто и не целовал ее Арн вчера, вжимая в стену, задирая полы халата, скользя по шелковистым бедрам в попытке добраться выше. Его это только еще больше раззадорило. Но погоди, я заставлю тебя краснеть. Будешь снежную королеву со своим нордом разыгрывать. Ладно, пока перерыв, может, чаю попьем? Спросил магистр, и все дружно закивали. Арн кинул перед Ари папку и уселся напротив, развалившись на стуле и лениво обводя девушку наглым взглядом. Роден вопросительно вскинула тонкую бровь. «Хотел что-то?» – произнесла тоном, способным заморозить горячий гейзер. Конук неопределенно пожал плечами. «Что делаешь?» – и улыбнулся, медленно растягивая губы. Ари устало вздохнула. А она уж было подумала, что вчера у северянина было разовое помутнение рассудка. Но нет, похоже, решил продолжать. Щурится, улыбается, знает, что хорош гад. И что ему в голову взбрело? Поспорил, что ли, с кем-то? Скорее всего. Без лишних слов она пододвинула к нему черновик брошюрки. «Голосуйте за принятие закона о моментальном возвращении иномирян», прочел про себя Арн. Усмехнулся. Девушка, полезшая в политику. Ну что может быть унылей? Ей рожать надо срочно. Впрочем, тут он может помочь. «Тебя это правда беспокоит?» – спросил вслух. «Да, конук, меня беспокоит, что в Элии до сих пор процветает рабство. Это путь в никуда. Тупиковая ветвь развития. Впрочем, тебе не понять». «Почему же не понять? Если бы я был наполовину рабом, как ты, я бы тоже за это беспокоился». Выдал Арн быстрее, чем успел подумать. Тут же мысленно дал себе оплеуху. «Идиот! Так девчонку в постель не затащить!» И извиняться явно поздно. Но Ари только выразительно закатила глаза. Особо она даже не отреагировала. Но в конце концов, что-то подобное она привыкла от него слышать. И наоборот, как-то даже сразу расслабилась, думая, что, наконец, старый прежний добрый Арн вернулся, подвинув с собой упорного соблазнителя, пугающего ее. Девушка помолчала, потом подалась к нему, не скрывая любопытства на выразительном лице. «Скажи, как ты умудрился сломать ребра Азару Норду тренировочным мечом?» «Случайно». Арн пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся. Ари оглянулась на соседей по аудитории и пододвинулась к конугу поближе, зашептав на ухо. «Никогда не поверю, Арни. Ты удары рассчитываешь, как ювелир. За что ты его?» Тот только многозначительно покосился на такие близкие губы. Медленно поднял слегка мутный взгляд на черные глаза. «Это комплимент, змейка?» Ари фыркнула, моментально отодвинувшись и скрывая за пренебрежительной улыбкой нахлынувшее смущение. «Просто факт, конук. Я признаю, что ты так же хорош в драке, как плох в литературе. Но умеешь ты мечом ладно махать. Что с того?» «У меня еще по истории, математике и управлению пятерки», задорно подмигнул северянин. «Так что не надо тут принижать мои умственные способности». «Кстати, всегда было интересно, почему у тебя либо низший балл, либо высший, и ни одного посередине?» Ари пристально взглянула на него, подперев кулаком подбородок. «Ну, — протянул Арн, — не вижу смысла тратить время на то, что мне в жизни не пригодится. Та же самая литература. Стихи писать я никому не собираюсь». Он невольно нахмурился, вспомнив белокурого Азара, сейчас по его вине, валяющегося в лазарете. Он-то ей, наверное, хвалебные оды сочинял пачками. «А зачем тебе история тогда?» – задумчиво спросила Ари. «Причинно-следственные связи. Алгоритмы войн, заговоров, интриг – они всегда одинаковые. Арн посерьезнел. Лучше учиться на чужих ошибках». «Ах ты, расчетливая скотина!» – пропела Ари ласково, так что конук чуть не заурчал, поняв по нежным ноткам в голосе, что вот это был настоящий комплимент. «Спасибо», – сказал тихо, как-то слишком интимно, глядя на девушку. Ари смутилась окончательно. Ну вот опять. Потом подняла на него серьезный взгляд, решив покончить уже с этой игрой. «Если ты так ценишь свое время, то почему мне уже второй день проходу не даешь? Я же тебе тоже без надобности, конук», — твердо сказала она. «Кто-то слишком много с братьями общается», — вздохнул про себя Арн. «Но где она, витиеватая женская кокетливость? Завуалированные намеки? Нет. Правду матку ей подавай, прямым текстом. Хорошо, змейка, будь по-твоему». «Ошибаешься, Ариадна». Сделал паузу, предвкушая, какой эффект сейчас произведет. «Дело в том, что я решил жениться на тебе». Ари моргнула раз, другой, а потом вдруг заливисто засмеялась, задыхаясь, буквально падая со стула, так что слезы брызнули из глаз. Арн, хмурясь, следил за ее истерикой. Он, конечно, много разных реакций в уме перебирал, но неудержимого хохота на всю аудиторию среди них не было. «Что у вас тут происходит? Я тоже хочу повеселиться». К ним подошел любопытствующий Вебер. Остальные просто с интересом наблюдали, держась в стороне и прислушиваясь. Арн начал злиться, вперев в Ари пасмурный взгляд. Та, заметив, смахнула слезу и попыталась успокоиться. «Ничего такого, Майло. Арн один случай рассказал. Невероятный», — подчеркнула последнее слово. «Но ему уже пора уходить, да, Арн?» Она мило улыбнулась Конугу, кивая на дверь. «Вот же маленькая стерва», — подумал северянин, но как-то беззлобно. «Да, пора». Поднялся со стула, пристально глядя на девушку. «Потом договорим, Ариадна». «Не стоит, Конук. По-моему, все ясно». Бросила, мотнув головой, и повернулась к Веберу, показывая, что аудиенция окончена. Ари вышла из аудитории, сопровождаемая Вебером и обсуждая прошедшее занятие. «Мы теперь в соседних комнатах живем, здорово». Майло улыбнулся, шедший рядом девушке. «Знаешь, вчера сколько разговоров об этом было на празднике у нас между сокурсниками». «Правда?» Ари холодно улыбнулась. У нее было два старших брата, и она прекрасно понимала, какие это могут быть разговоры. Вот и объяснение бешенству Конуга. Ну, точно поспорил на нее. Но как от него избавиться? Девушка совсем не была уверена, что он не добьется того, чего так хочет. От его бесхитростного напора мысли путались, коленки подгибались, а по телу бежали предательские мурашки. Если Арн продолжит в том же духе, то рано или поздно выиграет свое чертово пари. Может просто договориться с ним, что пусть всем рассказывает, что победил, только по-настоящему ее не трогает. В бред с замужеством она не поверила. Конунг 10 лет с упорством, достойным лучшего применения, доказывал Ари позорность ее происхождения. И тут на тебе. Согласиться, чтобы в его детях текла кровь рабыни? Она, конечно, еще и Роден, но все же. Нет, конечно, он просто поспорил. Ари и Вебер, болтая, свернули по коридору к лестнице, ведущей на их этаж, и, поднявшись за следующим углом, нос к носу столкнулись с недобро щурившимся Конугом. «Рядно, поговорить надо. Вебер, ты иди пока». Он резко схватил девушку за руку и потянул на себя, прогоняя бедного парня тяжелым взглядом. Тот растерянно посмотрел на Роден, потом на лапу северянина, крепко схватившую ее, выдавил из себя: «Все в порядке, Ари». И, заметив легкий кивок, быстро ретировался. Девушка перевела вопросительный взгляд на Арна, недвусмысленно косясь на вцепившуюся в нее руку. Тот только ухмыльнулся и, толкнув оказавшуюся за спиной дверь кладовки, затащил ее туда. Потом что-то зашептал, глядя на дверную ручку, и глаза полыхнули голубым пламенем. «Черт!» — защиту поставил. «Без его разрешения теперь не уйти», — растерянно подумала Ари. «Ну что опять, Конук?» — резко спросила вслух, пытаясь скрыть нахлынувшее смятение. Но он молчал, медленно надвигаясь на нее, заставляя пятиться. Ари инстинктивно сделала пару шагов назад, уперлась в поверхность какого-то стола. «Арн?» Вышла неуверенно, почти жалобно, словно мышка просит кота пощадить ее. Арн за мгновение сократил расстояние между ними, прижавшись сразу всем телом, дав почувствовать жар и силу, исходящие от него. И этот лазурный омут, пронзающий, такой глубокий, словно штормовое море. «Северяне ведь все моряки», — мелькнуло в голове у Ари, — «захватчики. И глаза им даны, как холодные суровые воды, будто клеймо, беспокойные, затягивающие». Вот и ее неумолимо порабощала эта глубина, лишая возможности думать, отнимая волю, не вздохнуть. Она облизала пересохшие вдруг губы, силясь хоть что-то сказать, почувствовала себя снова той маленькой, восторженной девочкой, ходящей за ним по пятам, мучительно краснеющей при одном мимолетном взгляде. Так давно похороненные эмоции, насильно забытые, закрытые, но не исчезнувшие, просто ждавшие своего часа, сейчас они нахлынули с новой силой, как будто и не было этих почти 10 лет. Боже, ну почему он ее мучает? Конок ведь просто не знает, не понимает. Для него это игра. Но так хочется верить. Так хочется. Что-то было в ее взгляде такое, что Арн нутром почуял, что можно не торопиться. Она больше не убежит. Как птичка замерла в силках, устав трепыхаться, подумал он, улыбнувшись одним уголком рта, изучая помутневшим взглядом поднятое к нему взволнованное девичье лицо. Медленно наклонился, легко касаясь приоткрытых губ, ловя судорожный вздох, не спугнуть бы. Скользнул языком в рот, прижимая к себе голову одной рукой, зарывшись пальцами в густую шелковистую копну, расстегивая заколку. Ари застыла, натянулась, как струна, балансируя на тонкой грани между оттолкнуть и сдаться, колеблясь. Другая рука Арна, поглаживая напряженную спину, спускалась все ниже, потом резко подхватила ее под ягодицы, усаживая на стол перед ним. Ари всхлипнула, не удержавшись, качнулась вперед, вцепившись в хлопковую рубашку, царапнув мужскую грудь ногтями через тонкую ткань. Арн тихо рыкнул ей в губы, тут же углубляя поцелуй, уверенным движением, разводя рукой сомкнутые колени, становясь между ними, прижимаясь горячим телом к низу живота. Язык, уже не стесняясь, властно проник в рот, разливая жар, оборачивающийся зудящим томлением по всему телу. Ари со стоном, чувствуя, как проваливается во что-то темное, тягучее, где есть только Арн, заменяющий целый мир, будто растаяла, наконец, в его руках, обнимая, обтекая его, прижимая к себе. Как хорошо, как чудесно просто принять, сдаться на волю победителя. Острый язычок провел по твердым мужским губам, пробуя на вкус. Глаза встретились, слишком близко не сфокусироваться, как в тумане. Пальцы с интересом забархали по мужским плечам, груди все ниже, ощупывая, исследуя, запоминая. Потянули рубашку вверх, с нетерпением скользя по подрагивающему животу, покрытому легким пушком посередине. Арн тяжело задышал. Она так это делала, бесхитростно, страстно и точно в первый раз. Эта мысль заводила неимоверно. Он снова прижался к нежным губам, уже не просто бесцельно целуя, но ритмично покачиваясь всем телом, увлекая ее в этот древний танец, потираясь ноющей твердой плотью сквозь ткань. Мысли путались, вздохи перемешались. Мужские грубые ладони заскользили по ногам все выше, собирая ткань юбки, оставляя за собой обжигающий след. Арн громко дышал, покусывая приоткрытые губы, мучительно стараясь не торопиться, но уже не получалось. Пальцы подрагивали от нетерпения. Ари замерла, почувствовав руки на внутренней поверхности бедер, попыталась отстраниться, вырваться в последний момент, только сейчас ощутив, что поцелуй уже давно перерос во что-то большее. Но Арн не дал, схватил ее в охапку, прижимая к себе, и хрипло зашептал, сбиваясь. «Я только поглажу, не бойся. Ничего не будет, только поглажу». Все шептал и шептал, окутывая ее отравленные похотью словами, подобравшись к тонкой кружевной ткани, стягивая ее вниз. «Ты как дурман, Ари. Позволь, я так хочу потрогать тебя». На секунду замер, с интересом покосившись на упавшие к ногам ажурные трусики. Он раньше никогда не видел подобного белья. Хищно улыбнулся и накрыл рукой влажную горячую плоть меж разведенных ног, нежно проведя по припухшим складочкам. Какая жаркая! Большой палец погладил клитор, указательный проник внутрь, лаская гладкие стенки, и узенькая подается навстречу так сладко. Он отстранился чуть-чуть, ловя смятение в черных жгучих глазах. Ари тяжело задышала, кусая губы, глаза сами собой закрывались, руки обвили его шею, прижимая к себе. Гибкое тело извивалось, ловя движение руки. Так хотелось до дрожи заменить пальцы уже болезненно каменным членом, но он пообещал, и не в кладовке же в первый раз. Оставалось только тереться о край стола, выдыхая сквозь стиснутые зубы. Какая сладостная пытка! Арн склонился к вырезу платья, расстегивая верхние пуговки, освобождая красивую большую грудь с напряженными темными сосками. Облизнул один, легко прикусил, вырвав тихий всхлип и обхватил губами, посасывая, чувствуя, как Ари подается к нему, выгибаясь, прижимая к себе голову. Дыхание ее учащалось, движения становились резче. Она начала постановать глухо, умоляя, сама не до конца понимая, о чем. Арн чувствовал, как напрягаются горячие мокрые стеночки внутри, жадно обхватывая, не отпуская. «Сейчас, сейчас, малышка!» зашептал он ей в ухо, проникая двумя пальцами, растягивая, кружа большим пальцем над набухшим клитором. «Арн, пожалуйста! Черт!» Ей хотелось плакать от разрывающих ее ощущений, убежать от мучивших пальцев, не слышать этих влажных звуков и в то же время умолять, чтобы он никогда не остановился. Как плохо, как хорошо, она просто умрет сейчас. Тело напрягалось, замирая, мучительно ожидая чего-то. Ариза держала дыхание, с силой вцепившись в него, приподнялась, раскрываясь для Арна. И тут что-то взорвалось внутри, пульсируя, накатывая шквальными волнами, мелкой дрожью побежав по телу, оставляя испарину на оливковой коже. Она тихо, протяжно выдохнула. Это, наверное, рай. Неужели бывает так хорошо? Арн поднял ее лицо за подбородок, нежно поцеловал в дрожащие губы. «Сладкая Ари!» прошептал хрипло, зарылся лицом в местечко, где длинная шея плавно переходила в плечо. «Уходи! Сейчас же! Ну!» глухо пробормотал, уже резче добавил, хмурясь. «Ну!» Голубые глаза нетерпеливо, почти зло смотрели на нее. Ари непонимающе уставилась на него, хлопая ресницами. «Арн что, прогоняет ее сейчас?» Обида комом застряла в горле. «Какое унижение!» «Ты не слышишь? Уходи!» Конук отступил, поправив лиф ее платья. «Если не хочешь лишиться девственности, в каморке со швабрами». Ари невольно счастливо улыбнулась. Так вот в чем дело, а она уж было подумала. И легко спрыгнула со стола, вылетев из кладовки, скользнув на прощание рукой, поглаживающим движением по напряженному мужскому телу. Арн вздрогнул, как от удара. Когда дверь захлопнулась за девчонкой, он ослабил шнуровку на штанах и с тихим стоном, прикрыв глаза, провел по всей длине подрагивающего от напряжения члена. С ума сойти просто. Голова кружилась, как у пьяного. А ведь он ее даже не трахнул. «Ну, Ари, теперь ты от меня точно никуда не денешься».